Подлец! Будь проклят! Можешь указать мне, несравненному, дорогу в ад. Дорогу в ад? Извольте, сударь. Граф Рочестер к форрейтору. Следующим вечером Роберт и Миледи во весь опор скакали по пыльной дороге на Солсбери. С въездом в город трудностей не предвиделось, потому что им удалось узнать, что королю наскучило пребывание в нем, и он со всем своим двором перебрался в Оксфорд. Но, как вскоре выяснилось, не ему одному пришлось сменить место пребывания, потому что, приехав в Брочелк, они обнаружили, что дом мистера Обри пуст. Слуга сообщил, что хозяин дома путешествует. «Путешествует?» — переспросил взбешенный от разочарования Роберт. «Путешествует где?» Слуга пожал плечами. «Где угодно, всюду. Он занимается исследованиями для своей работы. Когда он уезжает по таким делам, найти его невозможно». Роберт посмотрел на слугу негодующим взглядом. Он заметил, что книжные полки пусты, и спросил, куда подевались книги. «Они упакованы и отправлены в Лондон, потому что мистер Обри решил продать свое имение. В последнее время его доходы сильно уменьшились». «Куда именно в Лондон?» Слуга безучастно пожал плечами, давая понять, что это ему неизвестно. Миледи взяла Роберта за руку и пронзила слугу взглядом. Его лицо мгновенно побледнело, глаза вылезли из орбит, он вздрогнул и оперся о стол, чтобы стоять на ногах. «Итак, вы поняли?» — громким шепотом заговорила Миледи. «Вы повстречаетесь с ним, как только он вернется». Мужчина кивнул головой. «Хорошо», — умиротворенным голосом сказала Миледи. Она помолчала, затем вынула из сумочки монету. «Он может написать нам в Оксфорд», — благосклонно позволила она, уронив монету на пол. «Роберту Лавеласу. Адрес — двор его величества». Они поехали в Оксфорд в надежде найти там лорда Рочестера. «Лучше всего, — сказала Миледи, — поскольку Паша избрал его своим наследником, именно ему рассказать о наших поисках книги мистера Обри. Кто еще может обладать могуществом, которое требуется, чтобы читать ее? И лорду Рочестеру она действительно будет необходима, если ему предстоит отправиться в Уттон, и он надеется на возвращение». Она заговорила об этом, когда они проезжали по дороге, пролегавшей через лес неподалеку от Стоунхенджа, дружно вглядываясь в темноту за деревьями. Ничто не шелохнулось позади, но они хлестнули лошадей, чтобы быстрее миновать неприятное место. Прибыв в Оксфорд, они выяснили, что лорд Рочестер действительно вернулся с флота и находился при дворе, где не пропускал ни одного застолья, участвовал во всех разговорах. Потому что, как объяснил Роберту однажды вечером Савайл, его друг стал в 1000 раз беспутнее, чем был до войны, а ведь до войны он уже слыл самым печально известным повесой. «Так что, — сказал Савайл, перемежая свою речь икотой, — придворные льстецы правы, когда говорят. Пусть сами голландцы и тупицы, зато они по праву слывут родоначальниками остроумия. Уже давно всем ясно, что чем невоздержаннее становится лорд Рочестер, тем более воспламеняется его кровь. И чем сильнее воспламеняется его кровь, тем он остроумнее. Моим любимым развлечением стало теперь удовольствие напоить милорда и лицезреть, до какой степени дикости он может доходить и до каких бесчинств эта дикость его доводит». Роберт улыбнулся. Он очень сомневался, что юмор лорда Рочестера зависит от выпитого вина. И сам лорд Рочестер, когда они встретились, с готовностью подтвердил обоснованность его подозрений. «Кровь! — провозгласил он. — Это самое изысканное из удовольствий известных душей и плоти. И все же, Лавелас, видите ли...» Он поднял свой стакан, затем погладил себе промежность и продолжил без всякого пафоса. «Свойство этого самого совершенного из наслаждений в том, что оно не ослабевает, но служит топливом и для всех других удовольствий. До нашего посещения Амстердама я все больше и больше страшился, что присытился навсегда. И вот теперь мои аппетиты возродились, они стали неистовее и ненасытнее, чем были прежде». «Рад за вас, милорд», — Поверьте, я от души за вас рад. Лорд Рочестер сузил глаза. — И что, Ловелас? — пробормотал он. — Не завидуете, надеюсь? — Я никогда не позавидую вам, милорд, потому что мне известно кое-что такое, чему вам вскоре придется противостоять. — Да, — согласился лорд Рочестер с внезапной холодностью. — Отсутствие в вас зависти вполне естественно. Он резко поднялся на ноги и крикнул слуге, чтобы тот подал плащ. Застегивая его, он молчал, а потом снова поднял взгляд, но смотрел, казалось, мимо Роберта. — Известите меня, когда найдется этот человек, этот мистер О'Бри. — Само собой разумеется, милорд. — Очень хорошо, — проговорил лорд Рочестер и направился к двери, но остановился на полпути и добавил. — Да, Ловелас, пока его нет, лучше держитесь от меня подальше. — Вот как! — удивленно воскликнул Роберт и гневно уставился на него. — По какой причине, позвольте спросить? Лорд Рочестер зевнул. «Потому что вы напоминаете мне о вещах, не имеющих никакого отношения к моим удовольствиям. Я возродил эти ощущения не для того, чтобы притуплять их вашей болтовнёй о виселицах». Он задержался еще немного, давая Роберту время, чтобы бросить вызов. Не задумываясь, тот действительно наполовину выхватил шпагу из ножен. Но Рочестер только улыбнулся и укоризненно покачал головой. Роберт, покраснев от стыда, убрал шпагу обратно в ножны. Он стоял, словно окаменев, несколько минут. И после того, как лорд Рочестер удалился, а потом всю ночь тщетно пытался утопить свое бешенство в вине. Миледи, когда он позднее рассказал ей об этом, казалось, не удивилась. «Это обострение чувственности обычно для всех нас, когда жажда крови еще вновь. Тогда весь мир кажется созданным только для нашего удовольствия. Однако такое состояние быстро проходит». Она замолчала, и Роберт, пристально смотревший на нее, заметил в ее взгляде, прежде чем она успела отвернуться, тень внезапного уныния, подобного тому, которое накапливается годами, как песок пустынь наметается ветром. Он поцеловал ее в щеку и улыбнулся, увидев, как миледи расцвела внезапным румянцем. Она снова повернулась к нему, потом потупила взгляд. — Ведите себя, как приказал лорд Рочестер, — посоветовала она тихим голосом. — Повторяю, что своим нынешним юмором он не сможет блистать долго. Она вздохнула, протянула руку к бокалу с вином и осушила его одним глотком. Потом уронила бокал на пол и еще раз взглянула на Роберта. Затем провела пальцем по его губам и прошептала. — Скоро придет время, когда его удовольствия станут такими же редкими и поэтому высоко ценимыми, как теперь мои. И тогда, милый Ловелас, он так же, как я, станет вашим. Роберт улыбнулся, глядя миледи в глаза, и поцеловал ей руку. Какое-то мгновение он почти верил в искренность ее комплимента. В глубине сердца он, конечно, понимал, что природу миледи не изменить, что она смертельно опасна и так восхитительна, что вряд ли может кому-то принадлежать. Каким бы послушным ни был волк, он всегда остается волком. В подтверждение его мыслям, в ту же ночь он услышал, притворившись, что спит, как она поднялась с постели и выскользнула за дверь. Но теперь его не удивляло, как прежде ее желание охотиться в одиночку. Он видел немало свидетельств того, что ее самой приятной фантазией стала мечта о том, что она такая же смертная, как он, что она не пьет кровь, что ей не надо убивать. И Роберт, стараясь подыгрывать ей в этом самообмане, обнаружил, что это у него получается легко, потому что такая игра возвращала к жизни дорогие воспоминания, утраченный мир дружбы, который он когда-то разделял с Эмили. Он понял, что прежде не осознавал, какой болезненной была для него эта утрата. Но теперь, когда дружеские отношения вернулись, обострилось и чувство потери. Его удивляло и радовало, что миледи, которая недавно была ему едва ли не матерью, становилась теперь почти сестрой, своего рода замены Эмили. Почти, потому что в то же самое время она становилась и кем-то еще большим. Теперь Роберту незачем было обращаться к поэзии, чтобы осмыслить природу любви. И все же его удивление было таким же поразительно сильным, как и при первом чтении Овидия. Закрыв глаза, он словно воочию видел, как целует Эмили в губы. Почти сестра, и даже больше. И Роберт снова стал чувствовать, как это было все предыдущие годы. Восхитительный трепет вины, осознание которой никогда не прекращается. Иногда муки этого осознания совершенно внезапно подступали близко, каким-то неопределенным, всегда по-новому странным приливам. В такие моменты он понимал, какими все более грубыми должны были становиться его удовольствия, если его удивляла сама мысль о том, что могут быть более приятные желания, чем физическое обладание телом какой-нибудь проститутки. Казалось, его страстное стремление становилось вдруг настолько немыслимо драгоценным, что достичь его обладания совершенно невозможно. Настолько невозможно, думал он, что об этом не следует даже заикаться. Хотя Миледи, так же, как и он, совершенно осознанно принимала участие в их новой игре, она, казалось, ни в коем случае не желала признавать ее существование. Поэтому правила ухаживания никак не определялись. Их место занимали непризнание и недосказанность, какими бы ни были образчики проявления их молчаливой любви, соблазны и восторги которой занимали все мысли Роберта. Хотя удовольствие, которое приносили ему эти мысли, было утонченным, в них всегда было что-то неожиданное, они всегда были богато окрашены. Запах духов, исходивший от рук Миледи, ее выбившийся и упавший на щеку локон, просто смех и внезапная молчаливая встреча взглядов — все это оказывало на Роберта такое сильное воздействие, что он внезапно обнаруживал, что всему остальному в его сознании не оставалось места. Куда-то исчезал груз отчаяния, пропали дурные предчувствия, не оставалось места страхам. Появилось даже ощущение, что все это никогда больше не вернется. И вот однажды вечером он получил от Миледи весточку с просьбой незамедлительно встретиться с ней. Их свидание состоялось под звездным небом Оксфорда, и он так крепко поцеловал ее, что почувствовал, как раскрылись ее губы и соприкоснулись их языки. Но она внезапно резко отстранилась и потупила взгляд. Роберт рассмеялся, пораженный ее застенчивым видом, словно перед ним была вовсе не она, а какая-нибудь добродетельная девственница. Он снова потянулся к ней, но она оттолкнула его, потом выхватила из-за корсажа письмо и развернула его. «Мистер Обри написал, наконец», — сказала она. «Он едет в Лондон. Примет нас там. Смотрите, Лавелас, вот адрес». Роберт взял письмо и пробежал его глазами. «Надо же!» — воскликнул он. «Мы уподобились кошке, которая гоняется за собственным хвостом. Он поселился на Стрэнде». Миледи кивнула и сказала. «Мы должны разыскать лорда Рочестера и немедленно ехать в Лондон». Она забрала у него письмо, повернулась спиной и торопливой походкой двинулась прочь. Он поспешил за ней, схватил за руки и попытался поцеловать еще раз. Но она снова вырвалась, а когда обернулась, Роберт увидел, что ее глаза горели, словно отражение солнца на льду. «Вы удивляете меня, сэр», — сердито зашептала она. «Я полагала, что ваша решимость тверже, по крайней мере, не настолько слаба, чтобы позволить вам в такой момент думать только о своих мужских прихотях. Ваше поведение пристало разве что вышедшему на сучью охоту кобелю». Она снова повернулась к нему спиной и помчалась по дороге бегом. Роберту потребовалось некоторое время, чтобы справиться с потрясением, потом он побежал следом за ней. Он заметил, что она остановилась у входа в таверну и тут же исчезла за дверью. Войдя в ту же дверь, он обнаружил ее в битком набитом людьми прокуренном помещении, успел заметить ее силуэт на ступенях лестницы, по которой она поднималась в сопровождении какой-то служанки. Роберт протолкался сквозь толпу посетителей и взбежал по лестнице. На верхней площадке он увидел ту же служанку, отпиравшую дверь. Ее руки тряслись, но дверь, наконец, распахнулась, однако служанка осталась стоять в коридоре, сжавшись в комок. Миледи прошла мимо девушки в комнату, и последовавший за ней Роберт увидел на постели лорда Рочестера, обвитого четырьмя голыми, вымазанными чем-то красным проститутками. Всюду были разбросаны пустые бутылки, и Роберт заметил, что на их горлышках запеклась кровь. Лорд Рочестер неистово хохотал. Он протянул руку к очередной бутылке, стоявшей сбоку от него, и стал медленно поливать ее содержимым груди всех четырех девиц, пока они не заискрились от крови, словно от избытка маслянистых малиновых румян. «Быстрее!» — внезапно выкрикнул лорд Рочестер, тяжело дыша. «Быстрее!» Его глаза начали закатываться. Пальцы сжимались. Руки потянулись к одной из девиц, и он схватил ее так сильно, что она завопила. Роберт увидел кровь, побежавшую по ее рукам, сочившуюся из-под ногтей лорда Рочестера. Сам лорд тоже вопил, подтаскивая девицу под себя, и тут же принялся сосать и жадно слизывать кровь с ее грудей. Потом потянулся еще за одной бутылкой и осушил ее, не отрываясь от горлышка. Все его тело изогнулось, потом стало извиваться, взлетать и опускаться в ужасающем неистовстве, пока не рухнуло в полном бессилии. Девицы тоже продолжали лежать, не шелохнувшись. Наступившая тишина была наполнена запахами пота и крови. «Вон!» — внезапно крикнула миледи. «Вон отсюда!» Проститутки зашевелились и лениво приподнялись, но одного взгляда миледи оказалось достаточно, чтобы выражение истомы на их лицах сменилось смертельной бледностью, и, хватая на ходу свое платье, они, спотыкаясь, поспешили убраться из комнаты. Миледи подошла к лорду Рочестеру и швырнула ему рубашку. «Одевайтесь, милорд, у нас впереди неотложное дело». Лорд Рочестер поднял брови, но не шелохнулся. «Вы забываете, миледи, что я больше не смертный, чтобы подчиняться вашей воле». Пришло письмо от мистера Обри. Это известие не вызвало на лице лорда Рочестера ни малейшего признака заинтересованности. «На самом деле», — продолжал он, словно вовсе не слушая ее, — «именно я теперь ваш настоящий господин». Он встретился с ней взглядом, и Роберт увидел, что лицо миледи внезапно окаменело. Лорд Рочестер злобно улыбнулся. «Вы прервали, миледи, мои удовольствия. Вы прогнали моих шлюх. Я имею полное право заставить вас заменить мне их. Или у меня нет такого права, миледи? Возможно, вы полагаете, что мне не по силам сделать вас своей шлюхой? У меня нет ни малейшего сомнения, что у вас в этом деле достаточная практика». Миледи сжала кулаки, а потом с явным усилием заставила себя подавить гнев и отвернулась. «Это верно, потому что вы унаследовали могущество Паши», — прошептала она. «Но это и обязывает вас сейчас же ехать с нами, чтобы найти книгу и посмотреть, сможете ли вы прочитать ее». Лорд Рочестер зевнул. «Я не в настроении». Роберт шагнул вперед и встал рядом с Миледи. Он держался за живот, потому что на крыльях удовольствия лорда Рочестера к нему вернулась его боль. «И тем не менее вы знаете», — холодно сказал он, — «что время уходит». «Пусть себе уходит», — сказал лорд Рочестер, снова зевнув. «Ибо, как я только что сказал, сеньор, употребленный дьяволом, я не в настроении». Он потянулся, потом вздохнул так, будто дело, которым его вынудили заниматься, стало вдруг совершенно невыносимым. «Отправляйтесь оба в Лондон», — приказал он, — «и отыщите книгу. Придержите ее для меня. Чума, говорят, пошла на убыль, и двор вскоре вернется в Уайтхолл. Я вернусь вместе со всем двором. Доброго вам пути, и приготовьтесь к моему прибытию. Именно так приспешникам надлежит служить своему лорду». Миледи глубоко вздохнула. Роберт видел, как ее рука скользнула под плащ, и вспомнил об изящном клинке, который она всегда носила с собой, подумав, что она готова выхватить его из ножен. Но она снова сдержала ярость, медленно повернулась и направилась к двери, однако тут же остановилась и повернулась лицом к лорду Рочестеру. «Продолжайте предаваться своим удовольствиям», — заговорила она вдруг шипящим шепотом, — «пока еще вы способны на это, милорд. Не за горами то время, когда вам станет трудно находить оправдание безрассудству и гордости. Ибо радости нашей с вами породы, если наслаждаться ими слишком безудержно, становятся подобными жалу пчелы. Однажды потеряв его, навсегда остаешься только мухой-жужжалкой». Еще мгновение она смотрела на него изучающим взглядом, а затем внезапно сделала реверанс. «До встречи в Лондоне, милорд. Мы будем ждать вас с нетерпением». Обманутый карабкается с болью на горы прихотей, обременивших мозг. Споткнувшись, падает от мысли к мысли вниз головой в сомнении море. Граф Рочестер. Сатира на человечество. Они уехали той же ночью. Ярость миледи не утихла. Она была не просто ледяной. К ней, казалось, примешивалось какое-то лихорадочное нервное возбуждение. Она то и дело выглядывала из окна кареты, с нетерпением считая верстовые столбы. Роберт никогда прежде не видел ее такой взволнованной и терялся в догадках. Что же все-таки она надеялась извлечь из книги, которую когда-то хотела уничтожить? В ее сердце определенно не осталось места для памяти об их былой любви. Прежде она время от времени брала его за руки или опускала его голову себе на колени и поглаживала волосы. Теперь он видел по ее глазам, что эта игра прекратилась, что танец закончился. Книга, только книга. Она не думала ни о чем, кроме книги. Проникаясь ее тревогой, Роберт чувствовал, что сомнения и страхи, подобно полчищам саранчи, вновь стали пожирать ростки его недавно возродившейся надежды. Карета уже ехала по улицам Лондона, и он видел, что приметы чумы действительно уже не так заметны, что жизнь возвращается на улице, как возобновляется ток крови в онемевших конечностях. Эпидемия явно была на исходе. Но Роберта озадачивало то, что от видимых признаков улучшения ситуации на душе не становилось спокойнее. Ему не верилось, что так жутко начинавшееся шествие чумы по городу могло остановиться просто само по себе. И он вспомнил ужасные пророчества Маркизы, которые она связывала с этой чумой. Он даже боялся думать о том, чем этот обещанный кошмар может обернуться. Но он также знал, что по-прежнему не желает платить цену, которую затребовала Маркиза. Чем ближе карета подъезжала к дому, адрес которого указал мистер Обри, тем чаще он задавал себе один и тот же вопрос. Если они найдут книгу, если лорд Рочестер сможет прочитать ее таинственные знаки, зачем тогда им будет нужна Маркиза? Еще только представляясь мистеру Обри и объясняя цель своей миссии, Роберт понял, что они добудут эту книгу. Хотя мистер Обри казался немного взволнованным и смотрел на них обоих с явным испугом, он сразу сообразил, о чем идет речь. Сначала он что-то пытался сказать, нервно заикаясь, но потом отвернулся и направился в заваленную ящиками комнату. «Прошу прощения», — пробормотал он, — «я совсем недавно переехал в город. Так много предстоит сделать, а времени так мало, что я... Увы, я никогда не принадлежал к числу людей, которые могут похвалиться безупречным порядком». Он стал рыться в ящиках, вынимая из них книги и бумаги. Вскоре он разбросал их по всей комнате, опустошив, казалось, каждый ящик до дна. Но внезапно издал победный крик и поднялся с колен. «Вот!» — воскликнул он. «Не та ли эта книга, о которой вы говорите?» Миледи жадно выхватила ее у него из рук. «Да, да, это та книга!» Но, едва открыв книгу, она покачала головой и оглянулась на Роберта. Пылкое сияние глаз омрачилось разочарованием. Он взял протянутую ему книгу, мгновение изучал рукописные знаки, потом, как и она, покачал головой. «Увы», — сказал мистер Обри, присевший на один из ящиков, — «боюсь, это безнадежно. Никто понятия не имеет, что это за рукопись». Миледи сузила глаза. «В таком случае», — заговорила она вполголоса, — «вы не станете возражать, если мы позаимствуем ее у вас на некоторое время?» «Ну», — заикаясь, ответил мистер Обри, — «я... ну, как бы сказать... не будете ли так добры?» «Конечно, будем». Она сунула руку под плащ. «Мы будем рады заплатить». Она бросила ему кошелек. Заглянув в него, мистер Обри вытаращил глаза. «Ну, вы хотите позаимствовать ее у меня?» У него перехватило дыхание, а потом он пожал плечами, задумался и снова пожал плечами. «Нельзя, полагаю, даже сказать, что я читал ее, поэтому...» Он снова замялся и кивнул, словно соглашаясь с самим собой. «Да, я охотно одолжу ее вам. Пожалуйста. Какую она может представлять для меня ценность? Никакой, никакой. Хотя...» Внезапно он замолчал и нахмурил лоб. «Хотя был, я полагаю, один случай». Роберт перебил его. «Какой случай, сэр?» «О, пустяки, ничего особенного!» Мистер Обри замялся, потом рассмеялся. «Помнится, было совершено несколько преступлений подряд». «И эти преступления, сэр», — снова перебил его Роберт, не имея больше сил бороться с возбуждением. «Один капитан милиции просил вас помочь в их раскрытии». Мистер Обри бросил на него испуганный взгляд. «О, да, сэр», — подтвердил он, уверенно кивнув головой. «Его звали капитан Фокс». «Да, да, сэр», — снова согласился мистер Обри. Роберт на мгновение замер, словно окаменев. Внезапно он почувствовал, что к глазам подступают слезы. Теперь он знал, что его отец вовсе не забыт. Этот человек вспомнил его, едва услышав имя, хотя знал его так давно. Так давно. Роберт моргнул, чтобы смахнуть слезы. «Капитан Фокс», — прошептал он, — «был моим отцом, сэр». Он шагнул вперед и схватил мистера Обри за обе руки. «Вы не помните меня. Меня звали тогда Роберт Фокс. Однажды я удил головлея в вашем ручье». Мистер Обри посмотрел на него с нескрываемым изумлением, потом сморщил лоб. «Я... вы... ну, я должен заявить, что вы очень изменились, сэр». «В самом деле», — с улыбкой согласился Роберт, — «изменилось даже мое имя». «Да, да», — заговорил мистер Обри, кивая головой. «Я должен был догадаться уже тогда. Слуга говорил мне. И все же... я думал, что вы умерли. Так мне сказали. Вот почему...» Он стал рыться в карманах и вытащил ключ. «Вот почему...» Он поспешил выйти за дверь и бегом поднялся по лестнице. В комнате наверху стал слышен непрерывный грохот. Когда он стих, каблуки мистера Обри застучали по ступеням лестницы, и он вбежал в комнату, размахивая тонкой пачкой бумаги, перевязанной ленточкой. «Вот, сэр!» — крикнул он. «Если бы я знал, что вы еще живы, клянусь, я нашел бы вас, нашел бы давным-давно!» «Зачем?» — спросил Роберт и взял в руки пачку. «Что это?» «Письмо от вашего отца». Роберт с удивлением посмотрел на листы бумаги. «Когда он написал его?» «В тот день, когда умер», — ответил мистер Обри и густо покраснел. Казалось, он сконфузился, чувствуя, что краснеет от стыда. «Если бы только... если бы я только знал!» Он протянул миледи кошелек, буквально сунул его ей в руку. Но Роберт взял у миледи кошелек и снова вложил его в руку мистера Обри, а потом достал из кармана собственный кошелек. Отдав его, он приложил письмо отца к губам, нежно поцеловал пачку листов бумаги и почувствовал, что его отвага и решимость удваиваются, будто эти листы влили в него храбрость отца. Мысли об отце, его неустрашимой воле заполнили весь разум Роберта. Он обратился к Господу, прося хотя бы часть отцовского духа передать ему. Потом он дал себе молчаливый обет в том, что куда бы ни завел его предстоящий путь, он будет следовать по нему даже в самое пекло ада, потому что теперь он не должен и не может сворачивать в сторону. Решение спрятать книгу подальше от глаз Лайтборна принадлежало Роберту, потому что он подозревал, что если об этом не позаботиться, то ценная рукопись вскоре попадет в руки маркизы. Миледи согласилась, и поэтому было решено, что вместо того, чтобы оставаться в Лондоне, они арендуют дом в Бродчалке, оставленный мистером Обри. Задержавшись только чтобы оставить в Уайт-Холле сообщение для лорда Рочестера, они пустились в путь по Западной улице. Роберт заметил, что пока карета проезжала мимо Мортлейка, миледи крепко прижимала книгу к груди, словно тигрица, охранявшая свою добычу. Она не выпускала книгу из крепких объятий, пока не убедилась, что их никто не преследует, что их находка в безопасности. Однако первые недели после прибытия в Бродчалк Роберт лишь изредка поглядывал на бесценную книгу. Вместо нее он почти не расставался с письмом, читая которое, воображал, что слушает наставление отца. Он полагал, что отец писал это письмо, уже зная, что оно призвано стать голосом из могилы. Он молил Господа о поддержке сына, наставлял и вдохновлял Роберта. Не было сомнения, что почти все, о чем писал отец, подтверждало рассказ Паши. Подтверждало, но и таило в себе намек на что-то большее. Роберт мог теперь быть уверен, хотя подозревал и прежде, что Стоунхендж действительно является центром могучей линии власти, что Тадеуш знал об этом и искал возможность сделать эту власть своей. «Загореться этим стремлением, — думал Роберт, — Тадеуш мог только в Праге, потому что именно там он практиковался в своем искусстве и, несомненно, способствовал спасению своего идола. И все же вопрос о том, как это ему удалось, оставался без ответа. Так же, как и другие таинства, разобраться в которых письмо помочь не могло. Сама книга по-прежнему была недоступна для чтения, что оставалось самой большой тайной. И вот однажды утром пришло письмо от лорда Рочестера, в котором он извещал о своем намерении приехать на следующей неделе. Миледи прочла это послание Роберту с нескрываемой горячностью и радостью. Наблюдая за ней во время чтения, Роберт снова поймал себя на мысли, что пытается угадать причину ее одержимости этой книгой. Ее рвение, даже то, как она ходила по дому, ожидая приезда лорда Рочестера, казалось ему таким же безрассудным и хищным, как и поведение маркизы. Тем не менее, когда он спросил ее об этом, она вскинула голову и категорически отвергла подозрение, будто желая чего-то для себя лично. «Только ради вас, милый Лавелас, только ради вас». Роберт предпочел не настаивать, потому что после приезда в Брочалк настроение Миледи легко менялось. Она могла вспылить из-за любого пустяка. Она, несомненно, понимала, что он боится ее непонятного неудовольствия, но, тем не менее, продолжала любить его, казалось, ничуть не меньше. Иногда она обнимала его во время какой-нибудь работы или неожиданно целовала. В такие минуты у Роберта снова возрождалась надежда, что их любовный танец все еще продолжается. Однако он сдерживал себя, понимая, что лучше всего не проявлять инициативы. Стоило ему хотя бы на секунду забыть об этом, как ее глаза становились похожими на тающие льдинки, и она отталкивала его и выскальзывала из комнаты. После этого до него доносились только ее шаги из комнаты наверху, где она подолгу расхаживала из угла в угол. Это лишь подогревало его желание разгадать ее поведение. Какие надежды она возлагает на эту книгу? Почему с таким нетерпением ждет их свершения? Чем она так озабочена? Прошла неделя, потом еще одна, но лорд Рочестер не появлялся. Он прибыл только через 3 недели. Его щеки покрывал румянец, и едва он переступил порог, Роберт почувствовал знакомый звон в венах и покалывание в животе. «Прошу извинить», — произнес лорд Рочестер, бросив на него взгляд. «Я забыл, что ваше нутро в состоянии чувствовать, что я только что разделался со своей жертвой. Говоря по правде, у меня просто не было выбора, потому что я не выходил из запоя уже несколько недель. Как иначе, черт побери, я смог бы выбросить весь этот туман из головы?» Он посмотрел на Миледи, сидевшую за столом. Рядом с ней лежала книга. «Хочется верить, что такое лечение поможет мне прочитать эту хваленую абракадабру». Он сел и открыл книгу. Сразу же стало ясно, что он не может разобраться в ней. С минуту он молча глядел на раскрытые страницы, потом откинулся на спинку стула. «Возможно, — заговорил он наконец, — мне необходима еще одна жертва». «Думаю, нет», — неторопливо возразил Роберт. Лорд Рочестер вздохнул и потер глаза. «Повторяю, я был чрезвычайно пьян». «Если вы не в состоянии читать ее сейчас, милорд, вам не удастся это, как бы вы ни старались протрезветь, потому что уже не может быть сомнений, что Паша не наделил вас этим даром». Глаза Миледи вспыхнули. «Какое разочарование!» — прошептала она. «Похоже, этот росток черенку не привился». «Как бы там ни было, — продолжал Роберт, — вы по-прежнему наследник его могущества». «Это так!» — сказал лорд Рочестер, взглянув на Миледи и прищурив глаза. «Что вы можете предложить?» «Мы должны отвезти эту книгу ему в Амстердам». Лорд Рочестер вздохнул и отрицательно покачал головой. «Паша давно уехал оттуда. Когда мы говорили с ним, он уже достаточно поправился, чтобы предпринять путешествие, и оставался в городе только, чтобы встретиться со мной». «Вы действительно уверены, что он уже уехал?» Лорд Рочестер утвердительно кивнул. «Несколько месяцев назад я получил от него письмо. Оно пришло из Константинополя». Роберт беззвучно выругался, потом протянул руку к книге. «Что ж», — согласился он, — «у нас нет другой возможности. Тогда вместо Амстердама придется поехать в Прагу». Лорд Рочестер удивленно посмотрел на него и разразился издевательским хохотом. «Мне это не подходит. Какого черта, Лавелас, вы морочите мне голову? зачем вы пытаетесь заставить меня колесить по всей Европе?» Но Миледи схватила Роберта за руку. «Действительно, почему в Прагу ловилась?» «Потому что сам Паша научился читать эту книгу там». «Да», — все тем же насмешливо-издевательским тоном вмешался в разговор лорд Рочестер. «Но вы забываете, что он почерпнул свои знания от человека, которого нет в живых уже 60 лет. Где же еще мы сможем найти учеников этого раввина, как и не среди его последователей в гетто? Откуда ваша уверенность, что у него вообще были последователи? Ее у меня нет. Но если у вас есть другое предложение, милорд, буду несказанно рад выслушать его. Что в Лондоне нет евреев или ученых-мужей, которые умеют читать по-еврейски?» Роберт едва заметно улыбнулся. «Я и сам немного знаю этот язык». «Так воспользуйтесь своими знаниями, дружище!» Роберт взял книгу и перелистал несколько страниц, потом отрицательно покачал головой. «Я не нахожу в этой рукописи знаков еврейского письма, так же, как не понимаю, на каком языке вообще она написана». «А вы приглядитесь повнимательнее», — угрожающим шепотом заговорил лорд Рочестер. «Потому что, Лавелас, говорю вам без обиняков, ни в какую Прагу я не поеду. Мне не приходит в голову ни одного весомого довода в пользу такого путешествия, кроме ваших непонятных прихотей, ради которых вы хотите заставить нас блуждать среди болот и топий». «Мы уже давно блуждаем среди них, милорд, так что недалек тот час, когда даже Паша не сможет вывести нас». «Каким образом, сэр, что все это значит?» «Примите во внимание, милорд, что у этого таинства было продолжение. Вы не могли забыть, что тот злой дух, наш смертельный враг, с которым насмерть сражался и верил, что уничтожил его Паша, был, тем не менее, каким-то образом спасен и возрожден. Как? Мы знаем только, что он был доставлен Тадеушем сюда, в Англию. Мы также можем не сомневаться, что его привезли в гробу как смертного человека по имени сэр Чарльз Олвертон. Я сам видел, как плавилось лицо сэра Чарльза, и как его кости обрастали плотью этого существа. Что все это значит? Посредством какой магии было совершено это чудо? Мы должны это выяснить, милорд, если намерены добиться успеха, которого не удалось достичь даже Паше, и уничтожить нашего врага раз и навсегда». Роберт крепко сцепил пальцы, брезгливо сморщил рот и процедил сквозь зубы. «Но здесь нам не найти ответов на наши вопросы. Я повторяю снова, что нас ждут в Праге». Лорд Рочестер долго не отвечал, а потом с внезапной яростью выругался. «Я не могу сейчас уехать», — заговорил он. «Мои дела не терпят ни малейшего отлагательства». «Дела?» — вкрадчиво переспросила Миледи. — «Я занят при дворе». Миледи бросила на него презрительный взгляд. — «Редкое в нашей среде стремление», — заговорила она, внезапно расхохотавшись, — «присмыкаться и раболепствовать перед смертным королем». «И все же, мадам, в конце концов, не такая уж редкость домогаться компании смертных и жаждать разделить с ними удовольствие». Лорд Рочестер бросил взгляд на Роберта, потом снова обратился к Миледи. «Чего я не хочу больше всего, так это уподобиться вам, прячась по углам и прижимая к груди свою единственную игрушку. Я страстно желаю более приятных и разнообразных наслаждений, самых шикарных балов, самых интересных визитов, самых страшных угроз. Короче говоря, самой порочной жизни, какую только может дать город». Он потянулся и рассмеялся, потом встал из-за стола. «Должен наступить момент, когда этой городской жизни самой придется искать способ ублажить меня, как и положено принадлежащей мне шлюхе. Вот почему я просто обязан возобладать над ней целиком и полностью». «И как любой другой волокита, вскоре станете импотентом», — холодно обронила Миледи. Лорд Рочестер снова расхохотался. «Какое милое моральное предостережение из уст глотающей кровь сучки!» — игриво изрек он сквозь смех и презрительно махнул рукой в сторону Роберта. «А я думал, что пуританин у нас он». «Он был им», — согласилась Миледи, — «и, возможно, по этой причине он мог бы оказаться для Паши полезнее вас. Какой позор! Он, похоже, не смог добиться его согласия. Да, снова не стала возражать Миледи. Действительно, это позор, если принять во внимание его цели. Воцарилась тишина. Роберт смотрел на Миледи с удивлением. Она на мгновение встретилась с ним взглядом, потом отвернулась и поднялась на ноги. «Я устала от вас обоих», — внезапно прошептала она и быстро вышла из комнаты. Вскоре звук ее шагов замер, и настала полная тишина. Роберт взял в руки книгу и долго молча разглядывал ее. «Какими делами вы заняты при дворе?» — спросил он наконец. «Незаконченными», — ответил лорд Рочестер. «Я все еще не обзавелся с женой». «Женой, милорд? Я полагал, что мисс Моллет давно ваша». «Я завладел ее сердцем, это верно. Но мне не позволено удерживать ее. Прежде чем сделать ее своей и при этом оставить за собой место при дворе, я должен получить благословение короля». Роберт, понимающе кивнул. «И мисс Моллет вам действительно необходимо? Вы не можете оставить ее в покое?» «Нет, потому что так же, как Миледи, я жажду компании смертного. Но в отличие от Миледи, мне требуется любимая с наличностью». Роберт снова понимающе кивнул. «Вам не следует тревожиться, Лавелас. Я доведу это дело до конца как можно быстрее, а вы тем временем займитесь изучением книги. От этого не будет никакого толку». «Попытайтесь», — прошептал лорд Рочестер, — «хотя бы просто попытайтесь». «А если моя попытка будет безуспешной?» «Что ж, как только я заарканю, наконец, мисс Моллет, мы вместе отправимся в Прагу». «Вы клянетесь?» «Клянусь всем, что еще чего-то стоит». Роберт слабо улыбнулся. «Будем надеяться, что в скором времени вы станете женатым мужчиной».